поражает FPV-дрон или что-то более тяжелое. Uh-huh. И вот мы там несем потери из-за того, что противник полностью контролирует перед собой линию и обладает огромным количеством мелких средств поражения, которые каждый день кого-то убивают, что-то уничтожают. Мы как бы массой больше, числом больше, у нас может быть даже стволов больше, но в силу того, что они действуют организованно и у них лучше поставлена разведка и видеонаблюдение, они добиваются вот этого результата. Постепенно, постепенно расширяя плацдарм, постоянно нанося поражение нашим штурмовым группам и обороняющимся. Даже если это суперпатриотичный, профессиональный, значит... Но оказалось, что картина отнюдь не такая радужная. Ну, обычно, как говорят и Переслегин, например, Сергей Борисович, говорит, что они же наступать отсюда не смогут, река в тылу. И вот тут самое интересное, Саша, из разговоров с тобой, что на самом деле они наступать туда и не собираются отсюда, с этого плацдарма. Цель этих плацдармов в чем? Выманить на живца, заставить нас, сейчас я говорю, ну, да, да, атаковать. Да. Чтобы попытаться сбросить, вот. Но при этом они обладают полным превосходством в воздухе по беспилотникам. Беспилотникам. Да, у нас нет контрбатарейной борьбы, у нас нет РЭП. Они через реку начинают уничтожать наши атакующих, превращая все в перемалывание наших частей. Наших войск. Ой, боже, боже. Ты будешь говорить тупак? Оригинал. Original content. Original content from the 52 OSB, блядь, нахуй. Трата-рата.